«Ты сегодня не на уровне», — проворчал Леонардо. «Макароны будешь?» «С томатным соусом?» «Конечно». «Тогда буду». За ужином я получила еще один персик и спросила: «Леонардо, а где ты берешь фрукты?» «На дереве». «То есть?» «Фрукты растут на фруктовых деревьях, знаешь ли». «Я догадываюсь, как догадываюсь и о том, что стоят эти деревья в заброшенном саду сеньора Ди Корти». «Сообразительная ты девушка, Кара Сандра», — одобрительно кивнул Леонардо. «Я только не понимаю, как ты ухитряешься их срывать, ведь сад оккупирован пчелами-убийцами». «Тебе я могу открыть секрет. Ты им все равно не воспользуешься. Нужно собирать фрукты под дождем, когда пчелы скрываются в дуплах. Но на всякий случай я надеваю перчатки из толстой резины, потому что иногда пчелы прячутся прямо внутри выгрызенных фруктов. Если нечаянно сорвешь такой плод, пчела попытается укусить за руку. Фрукты можно добывать и ночью, ведь по ночам пчелы-убийцы спят, но это опасней. А ты возьмешь меня с собой на охоту за персиками, если я как-нибудь приеду в дождливый день?» «Только в реальности. В жизни я не стану подвергать опасности жизнь девушки из-за ее легкомысленной любви к персикам». Уговорить Леонардо мне не удалось, но утром мы все равно расстались друзьями. Он даже проводил меня до перевала, как и в прошлый раз. Мы простились. Он уехал на своем мобиле, а я двинулась через перевал. Мне было грустно. Я возвращалась с макаронами, но без иллюзий на свой счет и без фруктов. Вдруг по крыше джипа что-то резко забарабанило, и тут же ветровое стекло помутнело. В кабине стало темно. «Дождь! Да какой! Проливной!» Я немедленно развернулась и поехала назад. Я въехала в сад Ди Корти в тот момент, когда ливень, промочив все вокруг, уже кончался. Вытащив из сумки запасной пластиковый костюм, я оторвала от него рукава и натянула их на руки вместо перчаток. Вытряхнув из сумки все, что там было, я смело пошла к деревьям. За какие-нибудь 10 минут я наполнила свою сумку почти наполовину, но тут выглянуло солнце, и я побежала к машине. Я поехала назад, чрезвычайно довольная собой. А какой божественный аромат поднимался из моей сумки и распространялся в машине. Беда случилась, когда я уже почти выехала из сада. Видно, я все-таки сорвала плод, в котором пряталась от дождя пчела-убийца. Я услышала зловещее гудение и сразу же остановила машину. Я успела выскочить из машины, бросив дверцу открытой, чтобы дать убийце возможность улететь восвояси. Но я не знала характер этих пчел. Она тут же вылетела из джипа и полетела прямо на меня. Я повернулась и помчалась к дороге на виллу, бросив машину в саду, думая только о спасении. Пчела скоро меня догнала и стала кружиться возле самого лица. Я замахала рукой и ударила ее. Она отлетела, не успев меня ужалить, а я помчалась дальше со всей скоростью, на какую только была способна. Я выбежала на белую известняковую дорогу под деревья зонтики. Когда пчела настигла меня, я почувствовала резкий укол в левое бедро сзади. Все, бежать дальше уже не имело смысла. Ногу тут же свело, и я остановилась в растерянности. Что же мне теперь делать? Спокойно и с достоинством ждать смерти или все-таки попытаться спастись? Конечно, последнее, но как? Я встала на ноги и попыталась идти. Если я доберусь до виллы, я смогу попросить Ди Корти срочно вызвать врача. Я поднялась и поковыляла, волоча ногу, и не особенно надеясь, что сумею дойти. Так оно и случилось. Через несколько минут я поняла, что дальше идти не имеет смысла. Все равно до виллы я не дойду. Оставалось надеяться, что кто-нибудь проедет по дороге и подберет меня. Я увидела большой плоский камень на краю дороги в тени больших пиний. Добралась до него и уселась ждать помощи или смерти. Видно, бабушка крепко молилась за меня своему богу. Вскоре я услышала гудение, а затем в зонтичной аллее показался огромный красно-белый мобиль, который я уже видела в свой первый приезд на виллу Корти. За пультом сидел черноволосый молодой человек. Я догадалась, что это сеньор Ромео Ди Корти-младший, встречи с которым я должна была всячески избегать. Поравнявшись со мной, он открыл окно с моей стороны и крикнул: «Эй, сеньорина! Что вы тут делаете? Это частное владение!» «Что я тут делаю? Я умираю, вот что!» «Другого места вы для этого найти не могли?» «Сейчас многие умирают на дорогах, но это, между прочим, частная дорога». «Так я что, не имею права на ней умереть?» «Не имеете. Повторяю, это частное владение и частная дорога». «В таком случае меня на вашей частной дороге ужалила ваша частная пчела-убийца, и вы просто обязаны оказать мне помощь». «Вот как? Придется посмотреть, что с вами такое». Он вышел из мобиля и подошел ко мне. На нем был странный костюм, как будто он сбежал из реальности конца прошлого тысячелетия. Белые брюки и красная рубашка. У него были длинные до плеч волосы. От него на несколько метров распространялся запах дорогих мужских духов. Вот уж кто был достаточно утонченным, причем вне какой бы то ни было реальности. «Ну, показывайте, куда вас ужалила пчела-убийца». «В ногу. Вот тут где-то». Я поднялась с камня и дотронулась до левого бедра, которое распухло так, что штанина на нем была теперь туго натянута. «Да, похоже на укус пчелы-убийцы. Я сейчас отвезу вас в больницу, и там вам введут сыворотку. Очень многих это спасает, если время не упущено. Но сначала надо освободить ногу». Он быстро пошел к мобилю, порылся там и вернулся с небольшим ножом в руке. «Повернитесь ко мне спиной». «А что вы собираетесь делать?» «Разрежу ваш костюм и освобожу ногу». «Это совершенно невозможно». «Это совершенно необходимо. Такой убогий костюмчик, неужели вам жаль его? В больнице получите другой, только и всего». «Я не хочу, чтобы вы до меня дотрагивались». «Да вы идиотка! Скажите спасибо, что это я готов до вас дотронуться. Вы понимаете, что можете умереть? Сам по себе этот прискорбный факт меня не волнует, но вы вознамерились сделать это на моей земле, а вот этого я допустить не могу. Повернитесь, говорю вам». Я понимала, что не должна позволять ему дотрагиваться до меня, но у него был такой уверенный голос, а мне так не хотелось умирать. И я послушно повернулась к нему спиной. Раздался треск разрезаемой ткани и удивленный возглас молодого человека. «Ого, да это шелк, а не пластик! Вот почему вы не хотели, чтобы я до вас дотронулся. Я вас принял за простую планетянку, а вы, как я понимаю, экологистка. Приношу искренние извинения, но я искуплю свою вину. Сейчас я найду место укуса и попробую высосать яд». «Что? Нет!» Я ужаснулась. «Высосать — это значит, он хочет прикоснуться к моему телу своим голым ртом. Нет, уж лучше умереть прямо тут на дороге». «Не дергайтесь и не беспокойтесь за меня. Мы все здесь делаем прививки против укусов пчел-убийц, так что мне ничего не грозит». «Что такое? О, поздравляю вас! Вас ужалила вовсе не пчела-убийца, а самая обыкновенная пчела. Вот ее жало. Пчелы-убийцы не оставляют жало, они, подобно осам, могут жалить много раз. Минутку терпения, сейчас я его вытяну из ранки. Ну вот и все. Вы спасены, сеньорина!» И он шлепнул меня по заду. Я развернулась и уставилась на него. «Ну что вы на меня так смотрите своими прекрасными глазищами? Думаете, я нарушил субординацию? Уверен, что вы по званию не старше сержанта, а я капитан. Так что за шлепок не прошу прощения, а прошу принять его как взыскание от старшего по чину, хотя бы за то, что проводите операцию на частной территории без уведомления хозяев. Кстати, я хотел бы знать, что интересует экологистов в моем поместье. По вашему акценту я догадываюсь, что вы не из римского отряда. Интересно, что мне не сообщили об операции, которая проводится на моей земле, но об этом мы поговорим позже и в другом месте, и не с вами. К вам лично у меня претензий нет, ведь вы только выполняете задание, с риском для жизни, между прочим. Как я понимаю, вам даже не сделали прививки против укусов пчел-убийц, а в римском отряде все о них знают. Сейчас я отвезу вас к себе, вызову врача, чтобы вам сделали укол от укуса простой пчелы. У вас очень сильная аллергическая реакция. «А вы абсолютно уверены, что это была простая пчела?» «Да, уверен. Их тут полно осталось от прежних времен. Пчелы-убийцы их не трогают до поздней осени, а к зиме убивают и забирают их мед, оставляя 2-3 роя на развод. Идти можете, сержант? Ведь я угадал, вы сержант?» «Угадали», — сказала я. «А что мне еще оставалось делать?» «Пусть он угадывает про меня все, что хочет, лишь бы не увидел в саду мой джип и не догадался о макаронах». Я попробовала шагнуть, но моя левая нога совершенно меня не слушалась, и я закачалась. «Не беда, сержант, я отнесу вас в мобиль». Он поднял меня на руки, и я потеряла сознание.